Глава 11. 21 января. Суббота. Инляндия. Максимилиан Трот. Профессор Трот закончил отжиматься на пальцах, потянулся, выгнулся, упираясь ладонями в пол, и поднялся. Промокнул лицо полотенцем, переводя дыхание, аккуратно сложил его, недовольно повертел левой рукой, потряс кистью. Слабо, еще очень слабо. Инъекции помогают укреплять мышцы, улучшают физические параметры, но все равно последнюю сотню отжиманий он делает через боль, на чистом упрямстве. К четыре в пески уже какой день было не пробиться, и молчала сигналка, но это не повод прекращать тренировки, и лорд Макс, как истинный перфекционист, изматывал себя едва ли не больше, чем в дни занятий. Не только потому, что хотел стать лучшим. Упражнения с клинками удивительным образом укрепляли умение концентрироваться и волю, повышали работоспособность, очищали разум от страстей и эмоций, притупляли страх, а Макс уже очень устал бояться. Инляндец снял влажную футболку, скинул обувь и вышел на заснеженную поляну у дома. Пока мышцы еще разогреты, понаклонялся, потянул руки, ноги, и достал из воздуха свои клинки, дезеиды. И следующие два часа, с той же одержимостью, с которой делал все остальное, повторял боевые приемы, прыгал с клинками, крутился, разворачивался, приседал, отклонялся. Тело его, изначально умиравшее от нагрузок, с каждым днем становилось все гибче, а движение — точнее. Когда он остановился, холода не ощущалось вообще. От плеч и мокрой груди тек порог. В ушах бешено стучала кровь, а организм потряхивало от удовольствия. Макс, щурясь от неожиданно появившегося солнца, заигравшего искрами на вытоптанном снегу и светлых лезвиях, убрал клинки, чувствуя холодок в ладонях, когда они скользнули в первый слой ауры, и направился к дому. За спиной его шумели дубы стражи. Непривычно шумели. Он обернулся, присмотрелся и чуть дернул губами. Завязанная на саженцы стихии земли давно уже вызрела в маленьких стихийных духов, подчиняющихся только ему. Много лет они жили рядом, живые деревья и нелюдимый инляндец. И странное у них было к хозяину отношение. Дубы рьяно защищали дом от незваных гостей, радовались, как дети, когда он появлялся в чаще, чтобы осмотреть их. Нет ли болезни, не нужна ли помощь? Игриво, обсыпая его желудями или росой, тянулись поцарапать. Привязку он делал на своей крови и иногда подпитывал их и погладить ветвями. А сейчас они дергали ветками в одном ритме, повторяя его недавние наклоны и взмахи руками. И это было забавно. С охранниками дубами получилось как всегда. Решая одну задачу, он нечаянно поднял целый пласт, неосвоенный современной маг-наукой. «Надо бы, конечно, исследовать этот феномен, но нет времени», — думал он, шагая к ванной. «Или привлечь стажеров, кого-то из студентов. Пусть изучит развитие привязанных духов, составит механизм их искусственного выращивания. А стихийные предметы быта могут изменить мир». Перед глазами тут же встала некая студентка, с визгом носящаяся среди дубов и задающая тысячу вопросов. И Трот раздраженно поморщился, мотнул головой. «Нет». Не вытерпит он в своем личном пространстве даже самых толковых из молодых ученых. А уж студентам, и особенно студенткам, вовсе грозит быть прикопанными под этими самыми дубами. Макс разделся, тут же запустив стиральную машинку, встал под горячий душ, оперся руками о стенку и опустил голову. 5 минут отдыха, быстрый обед и работа. Любимая, верная работа. Плечо от почти кипятка пощипывало, и Макс чуть двинулся в сторону, потер соднящую кожу ладонью. Благодаря занятиям с Четом он давно не использовал репеллент, но этим утром проснулся, хватая ртом воздух и чувствуя приближение приступа. И успел вколоть себе в вену дозу, всегда лежащую на прикроватном столике. А потом уже, когда успокоился, сходил в лабораторию и для верности сделал себе очередную импликацию. «Хорошо, что успел», до внезапного появления друзей. Инляндец покосился на плечо, забитое накладывающимися друг на друга знаками, и вздохнул. Устойчивый портал, который Алекс закрыл утром, поднял в душе муть липкого страха. Но некуда деваться. Ночью нужно уйти в Нижний мир. Два месяца по времени Туры Трот не был там, и его дар тени давно должен был дойти до столицы империи, Лакшии, и добыть информацию, действительно ли император Тха-Нор-Арх собирает армию, и есть ли хоть малейшая вероятность, что им удастся получить долговременный проход на Туру. И если слухи, бродящие по трактам империи, подтвердятся, придется думать, имеет ли он право скрывать это. С другой стороны, предсказания о предстоящем уходе в богатую и сытную землю, подогреваемые жрецами местного пантеона, очень давно будоражат умы народов Нижнего мира и относятся скорее к религиозному мифотворчеству. Точнее, так он думал ранее. Но как не тревожиться теперь, после видений Алекса, найденных Мартом предсказаний и попыток темных сородичей открыть проход с этой стороны? «Глупцы!» — пробормотал он с досадой, растирая тело мочалкой. «Мечтатели и глупцы!» В свое время, когда Макс наконец принял то, что с ним произошло, освоился в мире лортах и, главное, научился выживать там, где правили насилие и боль, он много лет пытался понять, как же возможно одновременное существование одного человека в двух мирах, на двух планетах, отстоящих друг от друга на невозможное количество световых лет. Это было невозможно, но это невозможно опровергалось каждый раз, как его утягивало в лортах, существующую там темную ипостась. И не его одного. Дар теней было несколько тысяч, но кровь их была слаба. Большая часть из тех, с кем он разговаривал, не видела сны о Туре или видела очень редко. Меньше проживала вторую жизнь во сне каждую ночь. А таких сильных, как он, Макс не встречал. Но ведь они были, тот же Соболевский или другой, темный. «Ты слаб, малыш!» Трот снова поморщился от сожаления, поднял лицо под струю воды, смывая пену, потер рыжие волосы. Силен был его противник, очень силен, только ошибся. Макс пределов своих сил и сам не знал и боялся узнавать. Проклятые обстоятельства! Встретиться бы с осведомленным собратом в других условиях, разузнать все, что можно, сравнить выводы. А сейчас приходится опираться только на те обрывки сведений, что он зацепил при ментальном контакте с убитым сородичем, и на многолетний сбор информации о Нижнем мире, после которого без предположений и догадок в голове сложилась хотя бы как-то укладывающаяся в разумные рамки гипотеза. Каким-то образом в лортах оказалась выброшена одна из великих стихий, базовых элементов устойчивости Туры — верующие называли ее черным жрецом смерти. И это привело не только к постепенному угасанию Туры, обозначив грядущий конец света, когда остатки великой стихии развеются окончательно, но и к разделению его потомков на две обособленные половинки. Потому что вторая, крылатая ипостась, суть воплощения темной стихии — наследие жреца, и существует только там, где есть сам источник стихии — черный жрец. Ушел Бог в другой мир и утянул за собой половинки душ. Рождается человек здесь, а через какое-то время появляется в мире лортах его дар тени. Так и живут, вечно стремясь друг к другу. Макс долго горел жаждой вернуть себе нормальную жизнь, и если для этого нужно было возвратить Бога на Туру, то он был готов в лепешку расшибиться, но сделать. Времени на исследование лортаха Максу хватило. Он жил куда дольше, чем обычные люди, и он нашел-таки долину, откуда шла сила источника. Но не смог туда попасть. Стоило ступить в проход между черными скалами, окружающими долину, как его пригнуло к земле, и усталый, оглушающий голос льдом прошуршал в голове. «Уходи! Не тревожь меня, пытливый птенец! Знаю, зачем ты пришел. Нет у тебя сил помочь мне!» И ни у кого нет. «Но это неправильно!» — упрямо просипел Трот, пытаясь не заорать от разочарования. «Что мне делать, отец?» «Смириться!» — ответил тот и замолк. Кто он, чтобы оспаривать слова того, кто неизмеримо более знающий и силен? Поэтому действия заговорщиков Макс и воспринимал как акт отчаяния. С другой стороны, а если кровь красного, смешанная с кровью черного, — действительно может открыть проход для Бога? И не является ли оправданной жертвой уничтожения правящих династий для предотвращения конца света? Если же предположить, что написанное на могильном камне одного из Гётенхольдов правда, и после смешения кровей и уничтожения монархов портал между мирами откроется, и жрец освободится, выстоит ли Тура, когда в нее хлынут полчища кровожадных тварей, ведомых далекими от гуманности и милосердия воинами правителя Лортаха? Ведь они придут не одни, с ними появятся чудовищные боги инсектоидного мира. «Прекрати истерику!» — приказал он себе, врубая ледяную воду. Тело сжалось, и Макс застонал сквозь зубы. «Сначала факты, потом будешь решать!» Он много успел сделать за эту субботу, словно пытался нагрузить себя работой, только чтобы попозже лечь спать. Но когда уши уже заболели от басов тяжелого рока, а в лаборатории рядом встали склянки с мазью, ускоряющей восстановление кожи после ожогов, пришлось закруглиться. Макс взялся за уборку, хотя дом и так сверкал. Кажется, даже пыль боялась садиться на его мебель, чтобы не вызвать неудовольствия Энлянца. Но с ругательством выключил мерно работающий пылесос, достал из стола сигарету и дал себе еще 2 минуты отсрочки, выйдя во двор покурить. Сигарета тлела в губах, а он неслышно двигал руками, прислонившись к стене дома и глядя на приветливо качающиеся ему навстречу дубы. Через несколько минут владения профессора Тротта засияли щитами, способными задержать даже Марта, если тому взбредет в голову устроить другу ночную побудку, а природник лег в кровать и закрыл глаза, и дисциплинированно вырубился. Его дар тени, слава богам, ни от кого не убегал и ни с кем не дрался. Лук и броня лежали неподалеку от небольшого скрытого костерка, почти уже прогоревшего и мерцавшего в ночной темени пепельно-красными угольками, а сам Ухтор, полуголый, с расслабленно подрагивающими крыльями, мерно разделывал мелкого местного оленя. Размером с собаку, теплокровная живность здесь, в мире Лортах, вся была небольшая, резвая и очень мускулистая, иначе не спастись от инсектоидов, господствующих здесь. В папоротниковых лесах в изобилии водились и рептилии, похожие на небольших страусов, в большинстве своем травоядные. Мясо и яйца употребляли в пищу, из толстой кожи делали ремни. Были здесь и птицы. Макс всегда удивлялся, насколько местные куры похожи на туринских, и подозревал, что выводок несушек и петухов попал сюда через очередной провал. Как вероятнее всего и люди, потому что физиологически они ничем не отличались от жителей Туры. Объединяло животных и людей только одно. Всем им приходилось очень быстро бегать или летать. Медлительной тут не выживали. Макс задержал движение ножа, чтобы не порезаться, пока приходил в себя и переживал поток воспоминаний. Горячая туша под его пальцами еще чуть сокращалась, а трот ошарашенно проморгался и, решив, что разбираться на голодный желудок не стоит, досвежевал зверя, закопав потроха, чтобы на кровь не пришли желающие поживы, и швырнул мясо на угли, запекаться. И только потом сел у костра раскладывать по полочкам информацию и пытаться сориентироваться в датах. На Туре с момента его последнего ухода в Нижний мир прошло чуть меньше 2 месяцев. Здесь же Трот опять раздраженно подумал о странном, невычисляемом соотношении времени в 2 мирах. После посещения долин к концу подходил только 3-й месяц. Только потому, что обычно разница во времени была куда больше. Почти 1,5 месяца из них его дар тени шел лесами в сторону столицы империи, Лакшии, опасаясь погони за убитых воинов, псов нейров. Таился, стараясь не приближаться к трактам и крупным городам, и по широким дугам обходя твердыни, родовые владения местных военных баронов, тханоров. Пусть высокородные норы частенько враждовали между собой, но за убийство низкородным пса любого из них устраивали настоящую травлю. Но на половине пути пришлось зайти в одно из селений за припасами, и там он услышал такое, что решился на крюк в сторону от столицы, и через 2 недель ошарашенно взирал из густого папоротникового леса на равнину, заполненную бесчисленными загонами с тысячами тхаухонгов, вибрирующую от их рева, и на регулярно поднимающиеся в небо стаи гигантских оседланных стрекоз. Армия расположилась там же. От загонов и лагеря даже до укрытия Макса доносилась вонь немытых тел, муравьиной кислоты, крови и слизи. Тхаухонги с удовольствием употребляли в пищу и теплокровных, и своих мелких сородичей, которых выращивали тут же, на убой. И людей, конечно. Лагерь был очень обширен, и к нему регулярно подъезжали новые отряды под штандартами разных тханоров. Макс поворошил палкой угли, подгребая их к мясу. За спиной его хрустнуло. Он мгновенно обернулся, прыгнул в сторону, переключая зрение. Но во тьме бродил один из местных небольших ящеров, пощипывая мох, и трот успокоенно сел на место. Картина тысяч черных бронированных спин и звуки рева полумагических существ этого мира была ужасающей. Неудивительно, что он боится каждого шороха. Крылья за спиной все еще были напряжены, и Макс махнул ими раз, другой, поморщился. 5 месяцев прошло, а пока не отросли до нормы, и слабый, как у птенца. Можно спрятать под куртку, если примотать, а вот под броню уже не поместится. Лучше, конечно, не снимать плащ, или надо тратить силы на морок от особо глазастых. Сейчас людей поблизости он не чувствовал. Да и кто в своем уме останется на ночь в лесу? Хотя самые опасные твари предпочитали болотистые равнины куда южнее столицы. В лесах тоже хватало любителей перекусить человечиной. Его чуть не засекли у огромного лагеря, и Ахтор опять бежал, скрываясь в корнях деревьев, пропуская патрули на охонгах, шел по ручьям, чтобы не оставить запаха, и оторвался-таки, хоть это и стоило ему 3 бессонных ночей. Армия императора собиралась на войну, и разве можно было объяснить это простым религиозным рвением или верой в истории о проходах в благословенную землю? Значит, у императора были все резоны собирать войска. Правитель Лортаха либо знал, как открыть переход, либо был уверен, что тот скоро откроется сам. В любом случае нужно было это выяснить, и Ахтор вновь направился к Лакшии. И сейчас остановился в дне прохода от нее. Макс дождался, пока запечется мясо, поел, и, поняв, что спать не хочет, оделся, закинул остатки оленя в мешок и зашагал по лесу в сторону столицы, следуя за парой лун, несущихся в черноте ночи над Лартахом и мелькающих в просветах между кронами деревьев. А на следующее утро, без приключений, пройдя последние километры по тракту и заплатив мзду стражникам у ворот, уже ступил на грязные улицы Лакшии. В столице Тханора он до этого был единственный раз, и с тех пор она не изменилась. Все такая же рыхлая, похожая на расползшееся из катки заплесневевшее тесто, пестрая и неряшливая. Лакшия спускалась в мелкое море. Точнее, это море поглощало Лакшию, а она разрасталась с другой стороны, словно гриб-паразит на гниющем дереве. Из грязной воды под стальным светлеющим небом торчали черные остовы покинутых домов, и между ними, на круглых лодчонках, местные рыбаки ловили рыбу. Сюрреалистическое зрелище. Далеко от моря, на холме, насыпанном руками рабов, находился блистательный золотой дворец императора Тханор-Арха, соединенный с полумесяцем храма местного пантеона. Там день и ночь приносились человеческие жертвы, питая силой богов. Жизни рабов, жизни преступников, тех баронов, которые впали в немилость у императора. Много кого, благо был выбор. Континент был перенаселен, и жизнь человеческая здесь ценилась ниже, чем жизнь Охонга. В Лакшии, у подножия холма Тханор-Арха, плескалось целое человеческое море. Были здесь и кварталы аристократов, и торговые, и самые многочисленные — бедноты, рождавшиеся в грязи и умиравшие тут же. Впрочем, грязь сопровождала каждого человека в столице. Дома побогаче были построены на каменных сваях и искусственных холмах, которые спасали от частых наводнений. Простые жители тоже ставили дома на сваях, только деревянных, или вовсе строили свои жилища так, чтобы наводнение приподняло их, удерживаемое якорями, и опустило, отступив. Частые наводнения оставляли на улицах ил и наносы песка — Да и вся Лакшия была грязна, многолюдна и жестока, и затеряться в ее бедных кварталах могло бы и стадо тхаухонгов, а не то что один дар тени. Охтор выбрал квартал поближе к солдатским казармам, расспросил людей, не знают ли, не ищет ли кто в харчевне вышибалу, и, помесив сапогами грязь на улицах, направился к домишке, на двери которого были намалеваны тарелка и меч. Значит, рады тут видеть и солдат, и наемников, для них и работают. А у кого лучше подслушать о будущей войне? Хозяин, явно из бывших солдафонов, с ручищами бочками и оплывшим свинячьим лицом, недобро посмотрел на входящего. Охтор бросил на стол мелкую монетку, осмотрелся. Помещение было широким, закопченным, с низким потолком, длинными столами и лавками, с кухней, из которой несло кислым пивом и рагу, очагом, обитым листами из брони ухонгов, и проемом, сброшенным на пол тонким матрасом, едва прикрытым стенкой. Такие были почти во всех подобных заведениях, не для отдыха, для пользования девок. Четыре женщины, бледные, вялые, не поднимающие глаз, сейчас протирали столы. Они же обносили посетителей, они же, скорее всего, предоставляли и другие услуги. У очага прямо на полу сидели трое гороподобных мужиков, рвали зубами мясо и запивали его пивом. «Пиво мне», — сказал Макс хозяину, — «я работу ищу. Слышал, тебе охранник нужен. Возьмешь меня?» Владелец харчевни смачно и хрипяще прочистил горло, поднялся из-за стола. «Венин, налей ему пиво». Одна из женщин тихой тенью скользнула на кухню. Хозяин обошел гостя, прохрипел что-то уничижительное. «Мелковатый для охраны странник. Зашибут». «Проверь», — предложил Макс спокойно. «Кешти?» — окликнул хозяин одного из троих, сидящих у очага мужиков. «Разомнись-ка». Тот, кого звали Кешти, встал, ухмыльнулся и с удивительной скоростью для такой туши бросился вперед, двинул кулаком. Охтор отклонился вправо, поднырнул под руку, вывернул ее, придавая ускорение, и выбросил проверяльщика за дверь, с грохотом распахнувшуюся от удара. «Повезло!» — буркнул второй, оглянувшись и снова уставившись на огонь. «Проверь!» — повторил трот нелюбезно. В дверь вплывал грязный противник, тряс рукой и ругался. «Ишь, ящер!» — недобро прищурился хозяин. «Кешти, втроем?» «А то!» — прогундосил гороподобный, приближаясь. Встали и двое у очага. Макс повертел головой и едва не пропустил удар в бок. Тут уже противников он не берег. Они действовали слаженно, видимо, давно наемничали вместе. Но в ограниченном пространстве мешали друг другу. Хрустели кости, летели зубы, а он уклонялся от ударов и захватов, сам бил точно в нужные точки — уронил одного, вырубил ударом под их второго и все-таки получил по лицу. В голове зазвенело, потекла юшка, и он, не глядя, вскочил на спину Кешти, запрыгнул на него, зажал горло, поворачивая голову в сторону. Противник хрипел, рычал, шатался по харчевне, пытаясь ударить выскочку о стену. Как вдруг их окатило ледяной водой, и они зафыркали, яростно глядя в сторону хозяина. «Хватит!» — рявкнул тот довольно. «Кешти, хорош!» «Да он чуть к праотцам меня не отправил!» — просипел гороподобный, разминая горло. Макс, задрав голову, правил себе нос. Больно было до жути. «Дай сюда!» — проворчал хозяин, взялся за распухший нос пальцами-сардельками, повернул в сторону. Охтор взвыл, кровь хлестала, как изрезанной свиньи. Тихая женщина-тень поставила на стол пиво. «Венин!» — рявкнул хозяин. «Попользуй его, чтоб к вечеру был как новенький». «Берешь, что ли?» — прогундосил трот. «А то!» — пробурчал хозяин. Недавние противники, кривясь и хромая, подходили, хлопали его обеими руками по плечам. Местное приветствие. «Ты откуда такой резвый будешь?» «С юга», — неохотно ответил Макс. «Дом сгорел. Решил в столицу податься. Последние гроши остались». «Нищета!» — хмыкнул хозяин. «Как зовут тебя?» «Торши», — отозвался Макс, поднимая пиво. «Меня зовут Якоши», — хозяин хлопнул его по плечам. «Дам кров и еду. Спать будешь на чердаке. Девок моих иметь только по утрам, когда постояльцев нет. Платить буду каждый день. А то у нас так», — он захохотал, сотрясаясь. «Сегодня денег не взял, а завтра они тебе уже не понадобились». С посетителями не задираться, молчать. Если увидишь, знак делаю, разнимай, выводи. Ножей берегись, выпустят потроха. Плакать по тебе никто не будет. По предыдущему тоже не плакали, поинтересовался Макс. Свиноподобный Якоши захохотал, будто он сказал что-то смешное, и снова хлопнул его по плечу. «Венин!» — рявкнул он, и женщина-тень повернула голову. «Веди, лечи, покажи, где спать будет, потом накормишь и спускайся. Выходной, солдатни много будет, и тебе много работы». Макс поднялся за женщиной на чердачок. Душно и влажно было здесь, и поместился только топчан. Благо, было прорублено окно в стене. Венин, опустив глаза в пол и держа горшочек с мазью, ждала, пока он кинет котомку на топчан, сядет. «Можешь подойти», — сказал Макс и поднял лицо. Женщина щедро мазала его мазью, терпко пахнущей болотом и почему-то хлоркой, добавила в ноздри, он опять едва не взвыл. Чтобы отвлечься, принялся рассматривать ее. Опрятная, не похожа на спившихся и опустившихся женщин, существующих при таких вот харчевнях, с равнодушными серыми глазами и русыми волосами. Одежда, просто несколько раз обмотанный вокруг груди длинный кусок ткани. Кажется, что служанке за 30, хотя здесь женщины быстро стареют, и ей вполне может не быть еще 20. На ладони выжженное клеймо, бывшая рабыня храма, а теперь разносчица и шлюха для солдатни. «Почему себя не лечишь?» — спросил он, заметив на ее плече укус, воспаленный. Она не ответила, опустила глаза, закончила лечение, остановилась, сжала горшочек. «Иди, Венин», — сказал Макс. В глазах ее промелькнуло облегчение, и она спешно ушла прочь. Вечером он сидел у входа в харчевню, осматривая прибывающих и слушая разговоры. Не упомянет ли кто о грядущей войне? В помещении воняло прогорклым потом, кожей и кислятиной. Тройка покалеченных днем соперников тоже присутствовала тут, и такая существенная охрана не казалась излишней. Здесь напивалась и ругалась толпа настоящего отребья, и драка была делом вполне предсказуемым. Вот уже в углу схватились двое. Макс приподнялся, но хозяин покачал головой, и пришлось опуститься на место. Те и правда быстро успокоились и в две глотки потребовали пива. Подавальщиц то и дело утаскивали, бросая хозяину мелкие монетки на широкое блюдо. Из-за стенки раздавалось сопение, стоны, да и почти все было видно, что происходит. А после очередной раскрасневшийся от похоти мужик выходил, присаживался к своей компании. Женщины появлялись позже, такие же равнодушные, как и раньше, и продолжали монотонно обносить столы пивом и едой. К концу вечера по кивку хозяина Кешти сотоварищи растащили лавки ближе к стенам, и владелец харчевни положил на пол серебряную монетку. «Кто возьмет?» — проорал он. «Серебро! Комната для услады и лучшая моя девка до утра!» Видимо, это было местной традицией, дошедшие до кондиции наемники, подрев поддерживающих, без лишних вопросов, стали выходить в центр. Кидали жребий и вставали напротив соперника — бились только на кулаках, взявшегося за нож с позором вышвыривали за стены харчевни. Одного, разъярившегося и упившегося, все-таки пришлось выводить. Он дергался, пытался ударить, но на улице, посчитав коленками булыжники, присмирел и, шатаясь, пополз прочь. Наконец закончились и драки. Победитель схватил монету, попробовал ее щербатыми зубами, взревел, схватил за руку Венин и потащил в клетушку, туда, куда махнул рукой хозяин. Солдатня снова пила, курила местный горький табак, а седовласый скрюченный дед, тихо сидевший все это время в углу и наигрывавший на матаке треугольной дощечке с зарубками, к которым лесенкой были прикреплены струны, сел у очага прямо на пол и дрожащим, тонким голосом запел. Потом, правда, распелся. Наемники стучали кружками, подпевая военным песням, хохотали над похабными и тискали подавальщиц. Хозяин ухмылялся. К ногам старика то и дело летели монетки. «Божественную давай, старичё!» — крикнул кто-то из-за угла, и остальные подхватили. «Божественную! Божественную!» «Четыре великих, мир сотворивших!» — запел старик. «Ликом страшны и законы дающие!» Ему вдохновенно подпевали, лилась в харчевне хвалебная песня, прославляющая местный пантеон, описывающая каждого бога. Малик многорукий, стрелой небеса рассекающий, Дейвер безликий, знающий все, Нерва, воздаяние несущий, о мир, правящий крепкой рукой. Не был бы мир без вас велик, но к величию большему вы нас ведете, к земле благословенной, где не будет бедности и болезней. Макс слушал этот вой с каменным лицом, но губами шевелил. Не хватало еще, чтобы обратили внимание, как на безбожника. Старик замолк, собрал монетки, половину сунул хозяину и заковылял мимо солдат к выходу. Какой-то пьяный подставил ему подножку, и певец проехал по грубым доскам пола под дружный хохот гостей. Культурная программа кончилась, зверье снова хотело крови. Хозяин подозвал Макса. «Отведи его домой», — сказал тихо, «пока не забили тут или по дороге не прирезали и не отняли монеты. Он мне еще денег заработает». Трот кивнул, мрачно глянул на начавшего подниматься забияку. Тот ругнулся, но сел обратно. Взял старика под локоток и вывел на улицу. «Ничего, ничего», — бормотал дед, хромая, жалко всхлипывая и вытирая рукавом длинного одеяния кровоточащие нос и губы. Трот прикрыл глаза и сказал себе, что это его не касается. «Идти можешь?» «Ничего, ничего», — снова забормотал старый певец. «Дойду». Но нога у него подломилась, и он, всплеснув руками, рухнул в грязь. Трот скривил губы и поднял деда, закинул сухую стариковскую руку себе на шею, придержал. «Показывай дорогу, Аба, доведу тебя». Певца пришлось фактически нести на себе, благо жил он неподалеку, один в старом-старом доме. Макс уложил его на кровать, поднял одеяние, прощупал острые худые колени, наливавшиеся синим. Старик поскуливал от боли и смотрел на гостя страшными сухими глазами. «Не переломано?» — спрашивал он тревожно. «Мне переломать никак нельзя. Чем жить-то буду? Умру от голода ведь». «Цело, Аба», — сказал Трот, поднимаясь. «Опухнет только. Есть чем полечить?» «В сундуке посмотри», — с выматывающей душу робостью попросил дед. «Сам не доползу». В сундуке оказалось полбутылки коричневой настойки с плавающими в ней мелкими муравьями, травой и жалами. «Дай хлебну», — попросил певец, приподнялся, припал к бутылке, закашлялся, плеснул себе в ладонь этой же жидкости, вытер нос, начал смазывать колени, шипя и охая. Макс налил в выщербленную кружку воды, поднес ему. «Ты откуда такой чистенький тут?» — спросил дед, снова свалившись на постель. «Не местный, сразу видно. Уважительно меня называешь. Аба, тут никто так не говорит, странник». «С юга я», — буркнул Макс, жалея, что сразу не ушел. «Дом сгорел, решил податься в столицу». «Лучше бы ты на пепелище жил, погорелец», — посоветовал старик. «Чем сюда идти? Пропадешь тут. Лакше, она души жрет». «И твою сожрала», — поинтересовался Макс, оглядываясь на дверь. Старик махнул на кровать, снова присосался к бутылке. «А как же? И мою, погорелец!» «Садись, не стой столбом. Да не торопись, без тебя управиться с пьяными-то тушами. Я нужен Якоши. Не будет он из жалования твоего вычитать за отлучку». Макс сел, чувствуя, как дико затекли прижатые курткой крылья. Старик пил и на диво быстро хмелел, хотя сколько нужно тщедушному телу. «Душа ведь быстро продается, погорелец!» — вещал он, размазывая пьяные слезы по лицу. «За возможность поесть и в тепле пожить. Как за жизнь свою начнешь труситься, знай, уже готов продать». «Кому?» — без интереса спросил Макс. «Так им же!» — шепнул старик. «Создателям мира». «Богам?» «Да», — дед схрапнул, тут же проснулся, завращал глазами и страшным шепотом произнес: «Только не создатели они». Макс напрягся. Не хватало еще обсуждать местный пантеон прямо у них под носом. Но старик уже спал, прижав руку к губам и что-то бормоча. И Трот прикрыл хлипкую влажную дверь домишка и поспешил обратно, в харчевню. Он иногда слышал отголоски легенд, рассказываемых жителями Лортаха, только шепотом, только с оглядкой, будто давно, много тысяч лет назад, была на Лортахе богатая цивилизация, и не было тогда нищеты, болезни и рабства, и правили тогда другие боги, светлые, и были тут мир и благоденствие. Но люди возгордились, стали жадны и наглы, решили, что богатство и мир — это только их заслуга, разрушили храмы, перестали славить богов. Те ослабли без веры людской, и в это время в небесах открылись черные врата, и пришли сюда боги нынешние из пылающего, высосанного досуха мира. Пришли во главе огромной и жестокой армии на гигантских насекомых и победили ослабевших старых богов. Построили большой храм и потребовали ежедневных жертв, потому что не могли они брать силу напрямую из мира, только из крови и страданий. Пришедшие с ними люди стали местными аристократами. Они и выполняли волю богов, не таких уж всевидящих и всезнающих, иначе бы его, Макса, схватили еще на подступах к столице. Или, может, знали они все, но вмешиваться напрямую не могли. Мир Лортах, оставшийся без своих богов, начал затапливаться поднимающимся океаном. И с той же поры начала гулять по миру легенда о том, что нужно потерпеть, и новые боги приведут людей в другую землю, богатую и изобильную. Ленивый поток мыслей прервал едва слышный звук. Во тьме переулка справа хлопнула грязь. Макс, не поворачиваясь и не останавливаясь, вытащил нож из ножен и подбросил его. Нож сделал два оборота и рукояткой плотно вошел в крепкую ладонь. Замер. В переулке затихли, видимо, решая, стоит добыча риска или нет. Трот не стал ждать, пошел дальше. Сунутся, сами виноваты. По пути ему то и дело попадались недержащиеся на ногах солдаты, женщины, зазывавшие их к себе, откровенные бандиты, так что нож он не убирал. В харчевне, когда Макс вернулся, все еще продолжалась вялая пьянка, хотя половина столов уже была пуста. На его месте у двери сидел гороподобный Кешти, лузгая орехи и без интереса глядя, как на полу уныло возят друг друга два пьяных наемника. Проем за стенкой опять был занят. Макс посмотрел на подрагивающие женские ноги, между которыми уместились чьи-то грязные сапоги, поймал кивок хозяина и с неожиданной для себя ослепляющей злостью одного за другим выбросил дерущихся за дверь. Сидевшие за столами гоготали, свистели и сыпали грязными ругательствами, мол, кто такой бесстрашный выискался? Не боится нож в печень получить где-нибудь на прогулке? Трот их игнорировал. «Можешь идти, странник», — довольно сказал владелец, отчитав ему три мелких монетки. «С оставшимися уже Кеште управиться. Завтра с утра мне надо дров наколоть. Заплачу. Потом до вечера свободен». Макс нехотя кивнул, сгреб монеты и ушел в свою чердачную каморку. Снял куртку, рубаху, размотал крылья и, настороженно прислушиваясь, не идет ли кто по лестнице, взмахнул ими. В мышцах закололо, закрутило судорогой, затекли за день, и Трот, едва сдержав стон, снова сделал несколько взмахов. Перья чуть слышно шуршали, создавая ветерок, и это в здешней влажной духоте было почти блаженством. Перед тем, как лечь спать, Макс на всякий случай поставил слабенький охранный контур, какой получился, потому что здесь, под сенью чужих богов, источник почти не откликался, словно сил пробить местную недобрую хмарь у него не было. Максу и так едва удавалось поддерживать морок на глазах и спине, и это выматывало почти так же, как местная жара и вонь. Он все-таки рискнул, остался в одной рубахе, спрятав под нее крылья, но не примотав их. Перед тем, как лечь спать, ощупал нос, тот был распухшим и ныл, вероятно, и под глазами уже налились синяки. Но лечить себя было опасно. Вдруг кто-то обратит внимание на слишком быстрое заживление перелома. Спал Трот плохо. Тухлый, влажный смрад лакшии, похожий на вонь от разлагающейся туши большого зверя, как и крики с улиц, как и ощущение недоброго взгляда кого-то жестокого и огромного, заставляли его ворочаться, ежеминутно открывать глаза и таращиться в темноту. поэтому и встал очень рано и, одевшись, спустился вниз, на задний двор харчевни. Там, с телеги, в которую был запряжен охонг с перемотанными тряпьем острыми передними лапами и сеткой, нащелкающей жвалами морде, сгружали на влажную землю толстые стволы древовидных папоротников, полых с причудливыми завитками на срезах. Хозяин отчаянно торговался с владельцем телеги, ругался, плевался, сквернословил. Впрочем, продавец-дровосек, не уступавший Якоши в телесной мощи, от него не отставал. Оба получали необычайное удовольствие. Макс достал себе из колодца воды, пахнущей такой же тухлятиной, как и все вокруг, и, преодолевая брезгливость, напился, стал умываться. «Колон бери!» — крикнул ему хозяин, только что хлопнувший дровосека по рукам и удовлетворенно отсчитавший несколько монет из кошеля, висевшего на поясе. Точнее, под поясом, под огромным брюхом, выглядывающим между широкими холщовыми штанами и серой рубахой. «Справишься? Иди есть. Девки проснулись уже, приготовят». Рубить полые стволы оказалось легко, если бы только не проклятая жара. По спине под вновь перемотанными крыльями тек пот, и Макс с неудовольствием подумал, стоит ему тут задержаться хотя бы на неделю, будет благоухать так, что смрад столицы покажется ему цветочным ароматом. Впрочем, здесь все воняли. Он работал топором и уже заканчивал складывать дрова в поленницу, когда во дворе показалась Винин с двумя ведрами, подошла к колодцу. Руки ее все были в синяках, как и шея, и на лице краснел кровоподтек на всю щеку, еще не успевший налиться синим, и глаз заплыл. «Это тебя не касается», — привычно сказал он себе. «Ты не спасешь всех женщин этого города. У тебя другое дело. Нельзя вызывать подозрения». Макс отряхнул руки, подошел к колодцу. Женщина как раз тянула из колодца ведро на веревке. Он перехватил веревку, помочь. Винин испуганно взглянула на него и опустила глаза. У нее был взгляд агонизирующего живого существа. «Полей», — попросил Трот, и она послушно опрокинула ведро ему на руки. Во двор вышел хозяин, оглядел поленницу, удовлетворенно крякнул, кинул Максу монетку. «Хороший ты работник, Торши. Винин, еды ему дай быстро. Шевелись, ленивая личинка. Ты еще сегодня свою пищу не отработала». Женщина поспешно подхватила полные ведра, чуть прихрамывая, пошла к харчевне. Макс посмотрел ей вслед. Скособочина шла, будто ребро сломано или отбито что-то справа. «Не бережешь ты своих девок», — проговорил он ровно, отряхивая ладони. «А!» — махнул рукой Якоши. «Эт поломают, другая придет. Их на улицах знаешь сколько. За счастье посчитают. Это Винин из храма пришла. Там жизнь сытая была. Так нелегко ей. Другие посильнее. С грязи взял, так руки мне целуют. А эту разукрасили». Он расхохотался. «Ну и что? Поутру мне за ущерб заплатили». Или хозяин, сощурившись, глянул на Макса. «Хотел ее помять? А? Ха-ха!» Продолжил гоготать он. «Так бери, разрешаю. Что ей, бабе, сделается-то? Одним больше, одним меньше». «Возьму, раз разрешил», — согласился Трот. «Мне бы нос еще поправить, хозяин». «Да надо», — сказал Якоша добродушно, хлопнув Макса по плечу. «Страшен ты, Торши, как смерть. Скажу ей, пусть мазь возьмет. И вот что, в храм сходи потом. Нельзя без храма. Шептаться начнут». «Да я первым делом туда собирался», — кивнул Макс. «Но куда ж с такой мордой идти, хозяин? Только богов гневить. Сойдет хоть немного, и тут же схожу». Он поел какой-то вязкой каши, Винин хлопотала тут же, вычищая очаг, и на висках ее блестели капли болезненного пота. Другие женщины выглядели куда здоровее и что-то готовили на кухне. Макс встал, спина Винин замерла. Он еще сходил за водой, и только когда я вернулся с ведром, сказал «Пойдем», и шагнул в сторону лестницы. Женщина пришла через минуту, сжимая в руках все тот же горшочек. Макс снова сел на кровать, задрал голову, и Винин легко нанесла мазь. Пока он размазывал остатки под глазами, поставила горшок на пол, легла рядом на грязные доски и, подтянув ткань своего одеяния до пояса, раздвинула ноги, глядя в потолок. Макс никогда не был впечатлительным и спокойно препарировал трупы и исследовал язвы от редких болезней, да и ужасов за жизнь нагляделся, как и любой, связанный с медициной. и давно уже приобрел профессиональную циничность и хладнокровие. Но от этой тупой покорности и животного страха в глазах, от кровоподтеков и ссадин, покрывавших все тело, и запекшейся крови на бедрах, ему стало плохо. «На кровать ляг, Винин», — сказал он как можно нейтральнее, протягивая руку, чтобы помочь встать. Она с трудом приподнялась и ткнулась ему в руку губами. Трот выругался так зло, что она вздрогнула, отстранился. Подождал, пока служанка снимала свое тряпье и забиралась на кровать. Только тогда присел рядом на корточки, прощупал ребра с одной стороны, коснулся распухшего лилового бока. Винин дернулась и тихо-тихо застонала. «Потерпи немного». Он аккуратно прошелся по ребрам, стараясь не смотреть на плоскую грудь в синяках. «Тут, похоже, перелома нет, но трещина точно. Убьют тебя здесь». Макс зачерпнул из горшочка мазь. Женщина не отреагировала. «И правда, к чему?» — сказал. «Будто она сама этого не знает». Смазал ей бок, лицо. Поколебавшись, прикоснулся к бедрам. Она не шевелилась, но он все же убрал руку. «Тебе нужно промыть». Макс взял ее ладонь, положил на бок. «Здесь. И обработать внутри. Встань, я сейчас дам тебе чистую ткань. Сделаешь сама, я не буду смотреть». Он поставил на кровать мазь. «Давай, не смотрю, видишь? Закончишь, скажешь мне». И отвернулся к окну. За спиной долгое время не слышно было ни шороха. Затем раздался скрип, осторожные шаги, плеск воды, долгий, рваный, чавканье мази и поспешные, испуганные движения, сопровождаемые нервным дыханием. Его почти тошнило от своей доброты. Помыться дал, синяки смазал. Герой! «Погано тут у вас», — сказал он с внезапной откровенной тоской, глядя на грязную улицу, по которой двое мужиков тащили третьего, избитого. «Всего день здесь, а уже поперек горла ваша столица. Денег заработаю на дорогу и обратно пойду. Сил нет моих». Сзади раздался стук. Он обернулся. Винин, как была голая, стояла перед ним на коленях, схватившись за куртку, и что-то мычала. «Боги!» — выдохнул он. «Ты что?» Поднял ее, пачкая мазью куртку. Она хрипела, силилась что-то сказать. «С собой!» — прохрипела наконец. «Возьми меня себе! Ты добрый!» «Грёбаный герой! И что теперь делать, когда непонятно, сколько займет сбор информации здесь, да и потом, куда она сможет дойти с ним, по лесам, чуть ли не 2 месяца ходу? С ней не уйдешь, если будет погоня или встретится в лесу одна из огромных тварей, а она обязательно встретится». «Я не могу», — проговорил Макс с сожалением, глядя в глаза, в которых тухла робкая надежда. Как у собаки, которую поманил лаской и захлопнул дверь перед ее носом. Винин замотала головой, шагнула назад и рухнула на топчан, поджав худые, покрытые синяками ноги к животу. И тоненько, мучительно замычала, заплакала. «Поспи», — сказал он тихо. «Я заплачу хозяину за твое время. Это все, что я могу сделать, Винин». Она не ответила, скуляя, размазывая по лицу слезы. И Макс малодушно сбежал, потому что чувствовал себя подонком, не меньшим, чем те, что насиловали ее. Милосерднее было бы прирезать, чем делать то, что сделал он. Якоши был на кухне, мешал огромным черпаком в котле что-то воняющее хмелем и тухлой водой, пробовал, удовлетворенно чмокал губами, обернулся, ухмыльнулся. «Потешился, странник? А где девка?» «У меня побудет», — буркнул Макс. — «Одежду мне штопает, пока я по городу пройдусь. Бабе это дело разрешишь?» — «Отплачу. Вечером бесплатно на тебя поработаю». Хозяин не сразу ответил, что-то прикидывая, кивнул и отвернулся, снова мешать свое варево. Дома в столице были построены хаотично, улочки были кривыми, часто заканчивались тупиками. С восходом светила от грязи стали подниматься испарения, однако чем ближе Макс подходил к торжищу, тем больше на улицах становилось народу. Кто тащил воду, кто перекинутые через плечо связки овощей или голубей. Все чаще попадались маленькие лавочки. Мужчины в длинных рубахах, в кожаных шапках-конусах зазывали клиентов, расхваливая товар. Женщин практически не было видно. Редко, когда за важно выступающим мужчиной семенила, опустив глаза в землю, жена или рабыня. Жены были чуть чище, и одежды на них было больше. Тут же на улицах продавали мясо. Маленькие местные козлики паслись рядом с только что освежеванными тушами, копаясь в кучах зловонного мусора. На окровавленных кусках мяса роились зеленые мухи. Горожане останавливались у лавок, заводили громкие разговоры, но Макс двигался дальше, на базар. Где еще во всех мирах можно узнать больше новостей, как не на базаре? Впрочем, о предстоящей войне и уходе в благословенную землю говорили все, и горожане вокруг, и наемники вчера в харчевне. Из обрывков разговоров солдат он понял, что часть из них ждут приказа командиров выдвигаться к лагерю, и от безделия спускают последние деньги на выпивку и девок, потому что император обещал всем золотой за каждый день войны. Наемники были практичнее, собирались поступать на службу к ближайшим отлакши и тханорам, и одновременно смелее в мечтах, громко размышляя, сколько золота смогут взять в новой земле и как распорядиться им. «Говорят, каждому надел земли будет», — вещал вчера один. «Сами баронами станем». «И рабов сколько угодно будет, и рабынь!» «Какой из тебя барон?» — ржал другой. «Ты свою рожу видел?» «А что?» — пьяно веселился третий. «Нас отмыть, причесать, и не хуже тханоров станем!» Тут на него зашикали. Шутки шутками, а за излишне резвый язык и убить могут. До базара пришлось идти долго, и с каждой минутой становилось все жарче, и все больше людей стремилось в одном с Максом направлении. На одной из главных улиц, которая упиралась в сверкающие на вершине холма дворец и храм полумесяц, пришлось прижаться к стене дома, опустив глаза. Вместе с ним жались к стенам богатых домов горожане, и вокруг волнами распространялась оглушительная тишина. По грязи, медленно вгоняя лапы лезвия в чавкающую кашу, ступал огромный тхаухонг с важным всадником на спине. А за ним нейры на маленьких ухонгах, как скот, гнали перед собой рабов. Долго шла мимо богатых домов страшная вереница из грязных, голых и безмолвных людей, мужчин и женщин. Долго грязного телесного цвета змея поднималась в храм, и люди старательно не смотрели в ту сторону. И только она скрылась за воротами, как будто единым порывом выдохнули горожане и зашевелились, заспешили по своим делам. Народу на базаре была тьма, такое ощущение, что половина города чем-то торговала, а половина покупала у них. Макс ходил, поглядывая по сторонам, посматривал на товары, слушал разговоры, купил у разносчика местного пива, остановился у группы жадно обсуждающих что-то горожан. «Говорю тебе!» — с нотами фанатика взвизгивал одышливый краснолицый толстяк. «Сам слышал, своими глазами сегодня видел. Пусть вытекут, если неправда. Уже привели в храм корм для богов. Будет хранительница капища кровь три ночи пить, вопросы богам задавать. Вечером пойдут жрецы по улицам, сообщат о всеобщей ночной молитве. Вот и получит хранительница ответ, когда и где откроются благословенные врата». «Так вроде получила уже», — неуверенно отвечал его собеседник, такой же толстый и рыхлый. «Отчего войско стали собирать?» «В пророчестве», — с нажимом добавил третий, явно страдающий желудком. Таким землистым был цвет его лица. «Точность нужна. А ну как ошибется, прогневит богов и тхануарха великого. Нет уж, лучше лишнюю жертву принести». Макс несколько часов слонялся по рынку. Одни и те же разговоры повторялись с завидным постоянством и разной степенью фанатизма и страха. Купил дешевую длинную рубаху за 2 медные монетки, наподобие той, в которой вчера был одет старик, и которую носили большинство жителей города, и пошел обратно в харчевню. Там было еще душнее, чем обычно. Опять сидели у очага 3 охранников во главе с Кешти, а женщины, стоя на карачках, намывали пол. Хозяин развалился за своим столом, вывалив брюхо, вытянув ноги и поигрывая палкой. Наблюдал за работой и раздавал указания. «Венин!» — зарычал он на служанку, что возилась у его ног. «Что ты как муха ленивая сегодня? Ишь, помяли немного. В первый раз, что ли? Шевелись! Еще на кухне ничего не готово!» Женщина согнулась, работая тряпкой быстрее, повернулась и встретилась безразличным взглядом с Максом. замешкалась чуть-чуть. «Вот дрянь!» — почти любовно протянул Якоши и легко ткнул ее палкой в бок. Винин дернулась от боли и снова опустила голову. «Это тебя не касается!» Макс поморщился, обозвав себя идиотом, выдернул из ножен нож и подбросил его к потолку. Лезвие вонзилось в древесину в центре хозяйского стола. Якоши тут же подскочил, перехватил палку, поднялся и Кешти от очага. «Нравится нож?» — ровно спросил Трот. «Отдам почти даром». Хозяин, недоверчиво щурясь, кивнул Кешти. «Успокойся, мол». С трудом вытянул нож из стола, пощупал лезвие. «Что хочешь за него?» «Женщина мне нужна», — объяснил Макс, глядя, как цокает языком Якоши, проворачивая его оружие. «Отдай мне винин». «Ишь, какой!» — расхохотался хозяин. «Лучшую девку? Винин!» — окликнул он зычно. «Чем взяла-то? Или умеешь что? Чего я не знаю. Один раз поимел и уже навсегда хочет. Хо-хо!» Женщина предсказуемо не отреагировала, работая тряпкой между ними. «Сам сказал, на улицах их много, хозяин». Трудно, ой, трудно было добавить в голос почтительности. «А у меня женщины нет. Это ласковая, молчит, работать умеет. Мне много не надо». «Ножом, думаешь, откупиться?» В глазах Якоши блеснул азарт торговца. «Маловато будет. За нее мне каждую ночь платят». Трот пожал плечами, протянул руку. «Не хочешь, и ладно. Отдавай нож. За такое 5 девок можно купить. А она слабая совсем. Еще пара подобных ночей и помрет. Смотри сам, а то без всего останешься». Хозяин еще раз придирчиво осмотрел нож. Отдавать не спешил. «И откуда такой унищитый бродяжный? Не жалко? Без ножа у нас не выжить». «У меня кулаки есть, хозяин. Заработаю на новый». Хозяин думал, морщил лоб, вертел нож. «А кто ж ее кормить будет, странник? Она у меня не только ублажением занималась. И готовит, и убирает. Да и я ее, признать, пользовал. Как от себя-то отрывать?» Шел уже откровенный торг, и Трот расслабился. «И сейчас готовить и убирать будет», — сказал он. «Только вечерами пусть у меня на чердаке сидит. Не люблю использованное. Бабу себе найдешь, кров винин со мной разделит. Не обеднеешь, а за работу едой оплатишь. Моя станет не бить, только я ее бить могу. Согласен?» Якоши провел пальцем по острию, хмыкнул одобрительно, покачал головой. «Сразу видно, деревенский ты странник. Дурак, пожалеешь, надоест, обратно нож не проси». «То не твоя печаль», — усмехнулся Трот. «По рукам?» «По рукам», — рявкнул тот поспешно и подставил ладони для хлопка и сунул нож за пояс. Макс сделал шаг, остановился у рук женщины. Та замерла, повернула голову. «Все слышала?» — сказал он. «Моя ты теперь. Дела доделаешь и поднимайся наверх. Если кто обидит, покажешь. Убью. Мое никто не должен трогать. Понятно?» Не ей сказал, а так, чтобы мужики услышали. Она снова опустила голову. Хозяин позади что-то ехидно ворчал. Трое охранников смотрели на Макса, как на больного, а две оставшиеся женщины — на винин, с жалостью, не прекращая натирать пол. Вечер и начало ночи прошли под смрад алкоголя, крики и ругань наемников и песни едва приковылявшего сюда вчерашнего деда. Стычки вспыхивали чаще, становились злее, и Максу пришлось всерьез драться рядом с охранниками, усмиряя буйствующую, упившуюся солдатню. Слава богам, никто не задел нос, но повозиться, задыхаясь от адреналина и злости, пришлось долго, а потом еще обыскивать бессознательные тела, вытаскивая монеты, оплату за пиво и закуску. Пьяные тела свалили на задний двор. «Они привычные, проспятся, в казармы пойдут», — сказал хозяин. Максу было все равно. Он поднялся к себе, ополоснул лицо водой. Винин спала на полу, и он покачал головой, поднял ее и переложил на топчан. И сам лег рядом, сняв куртку и мгновенно вырубившись. Под утро он проснулся, задыхаясь от острого, плотского нетерпения, сжимая в кулаке чьи-то волосы, сделал несколько толчков вверх и выгнулся, и застонал, сотрясаясь от удовольствия. Женщина подняла голову от его разгоряченных бедер, поцеловала руку, тихо легла рядом. Макс с трудом восстанавливал дыхание, приходя в себя. Посмотрел на нее. Она искательно заглядывала ему в глаза. «Проклятый, порченный мир!» «Тебе не нужно платить мне так, Винин», — сказал он хрипло и тихо. «Просто спи. Я тебя не прогоню. Не бойся». «Я просто уйду и оставлю тебя здесь, и ты удавишься от бессилия». «Разве можно спасти всех женщин этого проклятого города?» — снова спросил он себя. «Или этого мира?» Вдруг безумно захотелось бросить все и уйти наверх, к себе, в свой чистый дом, к своей лаборатории, к своим студентам, у которых самая страшная беда — невозможность сдать физкультуру, к друзьям, к Алексу, спокойному и уравновешенному, к дурному, легкому, как ветер, Мартину, от которого никак нельзя оградиться. Он все равно придет, нагрубит, посмеется и потянет в реальную жизнь. Мысли, воспоминания и сны сплетались, ограждая Тротта от окружающей грязи. «Но ведь можно спасти хотя бы одну», — сказал бы ему фон Сьедентент. «Если выбор между никого и хотя бы одну, то почему ты сомневаешься, малыш?» «Потому что это неразумно и бесполезно. С ней я не смогу уйти, потому что она погибнет в лесу и меня погубит». «Здесь она погибнет точно», — не унимался фантомный фон Сьедентент. «А там ты дашь ей шанс. Ты сможешь ли ты жить, зная, что оставил ее в этом дерьме?» Макс желчно фыркнул. Женщина у плеча снова замерла, затем успокоилась, задышала ровнее. Мартин всегда был прекраснодушным дураком. А все же жаль, что нельзя прийти в этот мир вчетвером. Здесь не действует стихийная магия Туры. Здесь мы обычные люди. И будь мы в силе, почистили бы его. Он покачал головой, уже почти заснув. «Ну и кто тут прекраснодушный дурак?»